Он откинулся на спинку и закрыл глаза. Его губы снова зашевелились. Крэмер до предела погрузился в красное кресло, закинул ногу за ногу и, вынув сигару, вонзил в нее зубы. Обыскать кабинет было не так-то просто, не то что гостиную. Во-первых, он был значительно просторнее, а кроме того, в нем было полно тайников, где можно было спрятать подушку. Бесчисленные ящички, шкафчики, книжные полки, стеллажи для газет и журналов, бюро, секретеры. Потолок здесь был высокий, и чтобы добраться до верхних полок, приходилось взбираться по лестнице. Исключить нельзя было ничего, так как полки были глубокие, и работенка мне не улыбалась. Сперва нужно было вынуть оттуда все книги, а потом поставить обратно. Фриц взялся за дело с обычной неторопливой методичностью, да и я не слишком суетился, зато усиленно ломал голову, пытаясь сообразить, почему исчезновение диванной подушки, словно внезапно ворвавшаяся комета, поломало всю выстроенную перед этим логическую систему доказательств. Я то и дело поглядывал на Вулфа, всякий раз убеждаясь, что он по-прежнему погружен в работу мысли, закрыв глаза и втягивая и выпячивая губы. Прошло полчаса, или около того, когда я услышал знакомое хрюканье. Обернувшись, чтобы посмотреть на него, я чуть не свалился с лестницы. Вулф сам лично встал со своего места и принялся что-то делать. Он взял корзину для мусора, которая стояла у дальнего угла его письменного стола, повернул ее к свету и усердно рылся в ней, покачивая головой. Потом поставил ее на место и принялся выдвигать ящики своего стола один за другим, исследуя их содержимое. Первые два сверху, похоже, его не заинтересовали. Он дернул следующий, самый глубокий, и заглянул в него, потом наклонился, чтобы рассмотреть лучше. И, наконец, засунув внутрь руку, пошуровал в нем, после чего удовлетворенно хрюкнул, задвинул ящик, выпрямился и объявил: «Я ее нашел!» В его голосе слышалось откровенное самодовольство. Мы все вытаращили глаза. Вулф взглянул на меня. «Арчи, слезь с этого сооружения, досмотри, не упади. Проверь, не стреляли ли из одного из моих пистолетов?» Я спустился и, подойдя к своему столу, выдвинул ящик с оружием. Первый револьвер, который я достал, был нетронутый. Я взял другой, понюхал его и взглянул на обойму. «Вы правы, сэр. В барабане было 6 патронов, а теперь их 5. Точь-в-точь, как с подушками. Гильза на месте». «Ха! Проклятый я сел! Скажи, пусть мисс Гир и мистер Дженсен зайдут сюда, если им по-прежнему интересно знать, что здесь произошло. А если не хотят, пусть отправляются отсюда на все 4 стороны. Они нам больше не нужны. А сам поднимись вместе с сержантом Стеббинсом наверх и доставь сюда мистера Хаккета. Кстати, будь осторожен и хорошенько его обыщи, он очень опасный человек, хотя и непревзойденный идиот». Глава 9. Позвонить в этот вечер генералу Файфу, вернее, как потом выяснилось, полковнику Воссу, который дежурил в районном штабе, у меня возможности не было. Я был по уши занят нашими делами. Во-первых, о Джейн и Дженсене. Когда я, тщательно подбирая слова, коротко передал им послание Вулфа, они только растерянно моргали, ничего не говоря, что было вполне понятно. Потом обоих словно прорвало. Я заставил их утихнуть двумя простыми замечаниями. «Вы пришли к Вулфу, чтобы помочь ему разыскать убийцу вашего отца», — напомнил я Дженсену. «Вулф сделал это сам, без вашей помощи, можно сказать, не вставая с места, ради всего святого. Чего вам еще надо?» Я повернулся к Джейн. «Вы же хотели избежать ненужной огласки, чтобы она не помешала вам стать вице-президентом фирмы? Вулф пошел вам навстречу. Я тоже внес посильный вклад в ваше благосостояние, познакомил вас с бравым майором. Вам бы следовало прыгать от радости». Естественно, они возжаждали заслушать Вулфа, причем выражали свое желание, стоя в позах, говоривших сами за себя. Они стояли лицом друг к другу. Правая рука Дженсона покоилась на левом плече Джейн, а Джейн держала своей левой рукой, или только пальцами, за правый локоть Дженсона. Я предоставил им самим искать дорогу в кабинет и, позвав Перли Стеббинса, отправился наверх в южную комнату.